Глава пятая. Уже к вечеру первого дня весть о комиссии разлетелась по участкам и прорабством управления по озеленению. И, конечно, люди управления тоже по-разному встретили эту весть. Главный инженер Галина Аркадьевна Нечаева, молодая женщина, 31 года, подвижная, кореглазая блондинка, вдруг испугалась. Вдруг, потому что пугаться ей, как она думала, вовсе нечего. Она вся на виду, и работу ее хорошо знают, а потому, есть ли комиссия, нет ли, ей все равно. Конечно, она понимала, что есть псу кое-какие неувязки. Страдает иногда качество, нарушают технологию на отдельных участках, не всегда правильно распределяют премии, жилье, но ведь где таких нарушений нет? И все же, когда Уманский, начальник второго участка, позвонил ей на объект и сказал, она вдруг почувствовала себя не в своей тарелке. «Спасибо, что сказали». Преувеличенно вежливо поблагодарила она Уманского. Она не любила его, всегда чересчур вежливого, внимательного, лощеного и противного. Да, она знала, конечно, о слухах, которые ползли по управлению, собственно, и не мудрено. Она ведь вовсе и не скрывалась. И вообще-то плевать она хотела на всякие разговоры. И ведь не будет же комиссия копаться в ее личной жизни. И все же. С чего это вдруг? Комиссия. Зачем? Ведь их управление лучшее в городе. Они получили знамя, они из квартала в квартал перевыполняют план, они... Да, конечно, она слишком молода для своего поста, и опыт у нее слишком мал. Но ведь она действительно старается. Она ведь тоже добивалась кое-чего. Конечно, злые языки сколько угодно могут намекать на ее шуры-муры с Бахметьевым, но какое это, собственно, имеет отношение к делу? Кто-то сказал ей, что она бюллетенит слишком часто, кто-то из рабочих упрекнул. Но разве можно упрекать за это? Она ведь и сама знает. Но разве она виновата, что у нее так плохо с горлом? Зато ведь она так задерживается на работе, не жалеет себя. Вот и эта группа науки, тоже ведь ее инициатива, они поставят все на научную основу. Нет. Не стоило ей беспокоиться. Разве что за Михаила Спиридоныча. За него-то уж тем более не стоит. Он сильный. Он выдержит все. А сердечко ее все-таки тук да тук. Заместитель начальника управления Илларион Генрихович Лесняк, узнав о комиссии, очень забеспокоился. Он знал все и понял, что прислали комиссию неспроста. Надо было бы, конечно, выяснить, что у них на уме, что они, собственно, желают установить, но с чего начать? Что сделать сейчас, сегодня? Он заглянул к Амельченко и Фомушкину, предупредил их, обзвонил начальников участков, кого смог застать. Надо же, ведь совсем без предупреждения нагрянули, что за порядки. Дал знать кое-каким прорабам, но он отлично понимал, что ничего стоящего сейчас уже сделать нельзя. Тем не менее, сделав все срочно и обдумав, он пришел к выводу, что, может быть, все это не так страшно. Особенно для него, Иллариона Генриховича. Может быть, это даже и не так плохо, а? Ведь все Бахметьев, в основном Бахметьев, и все это знают. А кто заместитель Бахметьева? Кто, скорее всего, попадет на его место, если снимут Бахметьева, а? Тот-то и оно. Начальнику планового отдела СУ Феофану Васильевичу Фомушкину все это было до фени. Он сам так считал. До фени. Что они ему могут сделать? Что он без Бахметьева? Аппендикс без кишки? Дырка без бублика? Кто фактически составляет планы? Кто их визирует? Кто поправляет без конца? Феофан Васильевича Фомушкина, кто взял его на работу как уважаемого специалиста, бывшего начальника этого самого управления, кстати, а сделал так, что Феофан Васильевич теперь уже и сам себя не уважает, а? Кто? Кто плюнул в лицо Феофану Васильевичу, сказав на собрании при всех, при всем честном народе, что он, Феофан Васильевич, ничего в работе озеленителя не понимает и держит его здесь он, Бахметьев, новый начальник управления, исключительно из уважения к возрасту Феофана Васильевича и его прошлым заслугам. Кто? А кто перед этим же расписывался в любви к начальнику планового отдела? Кто водил его в ресторан И не в какой-нибудь, а лучший в городе. Кто умолял Феофана Васильевича остаться, когда брали его в Горстрой-2 и на хорошую, спокойную работу? Вот то-то и оно. Так что с нас, с Феофана Васильевича, взятки гладки, как вы не вертите. Вовсе даже мы ничего и не боимся. Да и Амельченко, начальник производственного отдела, тоже ничего не боялся. Что ему? Он свою работу знает и выполняет. А что до качества и разных там процентажей, так ведь это все начальники участков и прорабы делают. А ему что? Что ему-то? Ему наплевать. Вот что. Он свое дело знает и делает. Прораб 4-го участка Леонид Николаевич Авдюшин тоже узнал о комиссии. Для него это был как внезапный подарок. Он был в прорабской и там услышал. Перекатывался слушок. «Комиссия? Приехали к Бахметьеву. Ни звонка, ничего. В бухгалтерии роются. Самого Соломона врасплох взяли. От радости перехватило дыхание. Но нет, не показывать. Неудобно, мало ли что. Хотя и другие тоже. Агафонов. Может быть, вот оно. Наконец-то. Заняться делом. Настоящим делом. Честно работать». Смотреть в глаза и не бояться, говорить правду. К чертям липу и показуху. Давай-ка выпьем по этому поводу, Леонид Николаевич, а? Давай, есть за что. Слушай, да не кричи ты так. Еще неизвестно ведь, чем кончится. Брось, они разберутся. Не могут не разобраться. Там ведь и дурак поймет. Не знаешь, что ли? Еще внезапно приехали, слыхал? То-то и оно. Леонид Николаевич в этот день шел домой пешком. «Люди, товарищи!» — как заклинание повторял он про себя. «Разберитесь же, наконец! Не закрывайте глаза, не отворачивайтесь, откройте правду! Нельзя же так, ну сколько можно? Установите, наконец, справедливость, дайте вздохнуть свободно!»